221. При будущем снятии аур нужно помнить о разных светофильтрах. Синяя и фиолетовая окраска показывают, насколько трудны для обычной фильмы тона, имеющие сходство с окраской тонкого мира, к которому принадлежит аура. Так она может быть снята, если пространство было наполнено метеорной пылью или если при процессе участвовала сильная психическая энергия. Так после всех физических пособий опять вернемся к психической энергии. Но как нужно для накопления этой энергии прежде всего избегать разлагающего кощунства.